Глава 24. «Приступайте», — произнес инквизитор своим подчиненным, появившимся из ниоткуда, словно материализовавшимся из густой тьмы пространства, куда не доставал свет единственной тусклой лампы. Меня схватили цепкие руки и с силой усадили в пыточное кресло. «Почувствуй себя императором на троне!» Оскалившись ехидной улыбкой, буркнул один из инквизиторов, застегивая грубые кожаные ремни на моих запястьях и голеностопах. Я промолчал. Любое неловкое движение или слово могло обернуться для меня достаточно серьезными последствиями. Нужно терпеть, нельзя показать им, кто я на самом деле. Чего бы мне это ни стоило. Итак, ровным, ледяным, совершенно безразличным голосом произнес Леонард Морвин. Начнем с простого. Вы подтверждаете, что ваше имя Константин Аристархович Дебров? Подтверждаю, ответил я без толики сомнения. Отвечайте только да и нет. Все так же бесстрастно пояснил инквизитор высшей ступени. «Да, вы являетесь студентом медицинской академии. Да, вам знакомы Максим Гвидонович Петров и его отец Гвидон Алексеевич Петров?» «Да». Неожиданно свет в допросной комнате погас. Помещение наполнилось тьмой, ледяной и непроглядной. Она казалась осязаемой, тягучей и липкой, как смола. Я понимал, что это элемент психологического воздействия. Но Леонард Морвин не знал, что в теле Константина Деброва находится сильный некромант, чье сознание закалено множеством страхов и ужасов. «Нет, дружок, у тебя ничего не выйдет. Тебе меня не сломить», — подумал я. «Поверьте, Константин», — спарывая образовавшийся в комнате беззвучный вакуум, произнес инквизитор. «И не таких ломали. Для вас все только начинается». Как оказалось, Морвин был не только сильным магом, но и обладал телепатическими способностями. Это стало еще одной серьезной проблемой. Теперь мне придется полностью отключить мысли или заменить их какой-то сумбурщиной. Нельзя позволить инквизитору проникнуть в мое сознание и отыскать то, кем я являюсь на самом деле. Я почувствовал, как на лоб накинули ремень, сильно потянули назад так, что мой затылок больно врезался в деревянную спинку кресла. Я стиснул зубы. Внутри вновь вспыхнуло обжигающее пламя ярости. Сжав кулаки, я почувствовал покалывание на кончиках пальцев. «Успокойтесь, господин Дебров», — произнес Морвин с явной насмешкой в голосе. «Эта процедура болезненна. Но вы можете остановить ее в любой момент. Просто скажите правду, и ваши страдания тотчас прекратятся». Я промолчал, так как не знал, что ответить. Прямого вопроса не было задано, а выкладывать какую-либо информацию равносильно, что загнать самого себя в угол. «Приступайте», — немного небрежно бросил Морвин своим подчиненным. Я приготовился испытать боль, но в этот момент дверь в допросную с грохотом распахнулась. Во тьму помещения ворвался свет из коридора, больно ударив по привыкшим к темноте глазам. «Остановитесь!» — прогремел голос Тенегора. «Что?» — возмутился один из инквизиторов. «Молчать!» — рявкнул в ответ Леонард Морвин. Над моей головой вспыхнула лампа. Комната вновь налилась светом. Из-за невозможности повернуть голову, я скосил взгляд в сторону двери, пытаясь рассмотреть происходящее. «Отпустите господина Деброва!» — вновь донесся голос Титана. «Он пойдет со мной!» «Мы проводим процедуру допроса!» Голос Морвина снова стал ровным и холодным. «При всем уважении к...» «Константин Дебров переходит в мою зону ответственности!» Титан перебил инквизитора высшей ступени. «И это не обсуждается!» Тенегор был тверд и решителен. «Освободите парня! Немедленно!» Морвин молчал. «Господин Леонард, вы же ведь прекрасно знаете правила!» На удивление мягко произнес Титан, улыбнувшись. «У меня есть право забрать его». Он кивнул на меня. «Таков закон, так что...» «Зачем он вам?» «Это уже не ваше дело». «Титан, ты лезешь не в свои дела», — ядовито произнес Морвин. «Лучше занимайся своей непосредственной работой. Или тебе что-то мешает это делать?» Он пристально глянул на Тенегора. Я готов был поклясться, что впервые в глазах Титана что-то проскользнуло. Не страх, не обида, но грусть. «Освободите его!» С нажимом произнес Титан. «Немедленно! Я пользуюсь правом статьи 35 Устава». К моему удивлению, Леонард Морвин подчинился. «Освободить!» Инквизитор отдал приказ своим подчиненным с явной неохотой. Первым делом они расстегнули ремень, удерживающий голову. Затем разомкнулись оковы на руках и ногах. Я встал, потирая затекшие запястья. Меня распирало от желания хорошенько начистить морды всей инквизиторской троицы. Но я сдержался. Сейчас все складывалось как нельзя лучше. Я не знал, что задумал Титан, кто стоит за моим неожиданным освобождением и что они задумали. Но в тот миг мне было плевать, что произойдет позже. Главное, что я свободен, и инквизиция не узнала мою тайну. Проходя мимо Морвина и его подчиненных, я смерил их взглядом. На лицах инквизиторов читалось недовольство. Я прекрасно понимал, что это не последняя наша встреча, и Леонард обязательно изыщет возможность добиться своей цели. Но это будет потом. «Пошли», — шепнул мне Тенегор, и мы вышли в коридор. Титан шел впереди, я плелся следом. Оба молчали. Тишину пространства нарушали лишь звуки наших шагов, легкие, едва уловимые вибрации магических сфер, освещающих коридоры, хранящие боль и страх тех, кто проходил по ним в качестве обвиняемых. Мы остановились, когда здание Инквизиции и Академгородок остались далеко позади. Раннее утро окутывало сырой прохладой. Туман стелился по равнине белой пушистой, совершенно невесомой вуалью. А утренний ветерок шелестел кронами деревьев, словно перешептываясь с ними. «Как быстро течет время!» — подумал я. «Забирали с бала меня ночью, а уже светает». Мы присели на лавочку и устремили взгляды куда-то далеко, где небо встречалось с землей и образовывало линию горизонта. «Как же хорошо дышится на свободе!» Не выдержав долгого безмолвия, произнес я. «Нет ничего слаще утреннего воздуха. Он чист и прохладен, прозрачен, как слеза младенца». Задумчиво отозвался Тенегор. «В такие моменты хочется чувствовать себя простым человеком, с самыми обычными желаниями и потребностями». «Да, — согласился я, — такие моменты — большая редкость». «Признайся, ведь это ты использовал запретную магию в старой церкви?» — неожиданно поинтересовался Титан. «Того требовала ситуация», — ответил я, понимая, что отпираться нет смысла. Тенегор и так все знает. Титан вопросительно покосился на меня, требуя разъяснений. Пришлось продолжить. «Однажды на заднем дворе Академии я наткнулся на странных существ в костюмах чумного доктора. Они крутились около грузовика Гвидона Петрова. Один из них напал на меня, как только заметил меня. В полудраке мне пришлось использовать свой атрибут поглотитель. В то время я еще не владел им как следует. Атрибут высосал из чумного доктора всю силу. Но она оказалась настолько грязной и ядовитой, что чуть не убила меня. Я вспомнил об одном ритуале, о котором когда-то читал в одной из книг. Мне не оставалось другого выбора, как только использовать его. Старая церковь — место силы, где все пропитано древней, мощной магической аурой. Естественно, поэтому я выбрал именно это место. Ритуал помог на какое-то время усмирить грязную силу доктора». «На время?» — уточнил Титан. «Не думаю, что это хорошая идея все выкладывать», — честно признался я. «При желании я мог и сам все узнать», — ответил Тенегор. «У меня есть особые способности, которых нет даже у Инквизиции». «Например, отбирать у них задержанных?» — улыбнулся я. «Да». Очень серьезно ответил Тенегор. «Но я не использую эти силы, когда захочу. Они не должны принести никому горя или проблем. Поэтому просто спрашиваю». Я вдруг понял, что Титан не соврал ни единым словом. Он мог заглянуть ко мне в голову без всяких проблем и выудить оттуда всю информацию. Но он спрашивал как простой человек, не прибегая к силе. Со временем та грязная сила чумного доктора пробудилась с новой силой. Я понимал, что снова идти в церковь равносильно добровольной сдаче инквизиции. Поэтому я отправился подальше от города на древнее заброшенное кладбище, где повторил ритуал в склепе какого-то священника. На обратном пути на меня напал монстр. Он, как и я, обладал поглотителем. Тенегор удивленно округлил глаза. Да-да, я тоже был удивлен этим фактом. Воспользовавшись случаем навсегда избавиться от грязи доктора, я позволил монстру проникнуть в мое тело, но только в ту часть, куда я пожелал. Тварь поглотила сгусток, но не смогла ему противостоять. Ядовитая сила сожрала его изнутри. Титан задумчиво почесал затылок. «Сейчас, возможно, я удивлю тебя еще больше», — продолжил я. «Этот монстр раньше был человеком». «С чего ты это взял?» Тенегор посмотрел мне прямо в глаза. «Это невозможно. Твари прорываются в наш мир исключительно через разломы». «Боюсь, ты ошибаешься. При осмотре трупа я обнаружил установленные на его зубах коронки. Уж не считаешь ли ты, что в их монстрячем мире есть стоматологи?» Тенегор нахмурился, его лицо потемнело. «Получается, что ты использовал запрещенную магию ради собственного спасения», — произнес Титан после долгих размышлений над моими словами. «По поводу тварей, уверен?» «На все 100, подтвердил я. «В таком случае необходимо выяснить, кто проводит эти эксперименты по превращению людей в монстров». «Я догадываюсь, кто за всем этим стоит. Но у меня нет прямых доказательств. А в мои догадки вряд ли кто-то поверит. Слишком уж весомая эта фигура в нашем городе». «Петров?» Титан вопросительно приподнял бровь. «Да. Шкуры чувствую, что это его рук дело. И монстры, и внезапные экзамены, жестокие в академии. Нападение монстров на меня. Я сижу костью в его горле. Только не могу понять, почему». «Разберемся». Тенегор встал. Сделал несколько шагов, но затем со стоном схватился за голову и рухнул на землю. Быстро подбежав к нему, я первым делом приложил 2 пальца к его мощной шее. Пульс есть. Титан снова застонал. Теперь его дыхание стало частым и прерывистым. Положив ладони на его вздымающуюся грудь, я принялся сканировать организм Тенегора. Оказалось, в его черепе засело нечто похожее на опухоль. Но при более тщательном анализе выяснилось, что это сгусток темной энергии. Нет, она не была похожа на силу чумного доктора. От нее не веяло монстрами. Скорее всего, это побочный эффект его работы. Какая-то часть энергетики твари впитывалась в его организм. Причем она почти срослась с сутью Титана. Очень опасная штука. Но мне знакомая, потому что я уже с чем-то подобным встречался в свою бытность некромантом. «Это костяной сгусток. Некротическая субстанция 2-го порядка, понял я. Так эта дрянь называлась у нас. Снять ее — нереальное дело. Но только не для меня. Я одно время долго экспериментировал с этой штукой. Медлить нельзя. Сосредоточившись, я призвал атрибут. Призрачная роза, извиваясь, подобно змее, проникла в череп Титана и тут же впилась в сгусток, поглощая его. Энергия, двигаясь по стеблю, излучала необъяснимо черное свечение. Разливаясь по моему организму, она не причинила никакой боли или дискомфорта. Наоборот, придала силы и оказалась настолько теплой, словно руки матери. Да, эта штука обладала силой, огромной силой, правда, темной. И сейчас нужно было от нее избавиться. Не дав окончательно раствориться во мне, я тут же вновь активировал свой атрибут, на этот раз сменив его полярность. И невидимый бутон исторг сгусток наружу. Черный шарик упал на траву, прожег ее и впитался в землю. Тенегор глубоко вдохнул, открыл глаза и медленно сел. «Как ты это сделал?» — спросил он спустя пару мгновений. «Применил свой атрибут». «Но...» «В твоей голове находился сгусток энергии. Мне кажется, что он каким-то образом перекочевал в твой организм от монстров. Слишком уж она схожа с ними. Теперь тебе ничего не угрожает. Но если бы ты промедлил еще пару дней, то...» Я вдруг замолчал. Едва я произнес про это, как все стало на свои места. «Ты знал?» — прошептал пораженный я. «Конечно знал», — кивнул Титан. «Давно знал, но не мог никому о ней рассказать, докторам. Больной Титан — это нонсенс. Меня бы тут же списали. Да уже и поздно было. На такой стадии эту дрянь уже не лечат. В моем отряде двое титанов от этой штуки умерли. Поэтому я и решил никому ничего не говорить. Когда руки начало трясти, я понял, что уже осталось совсем немного». Тенегор горько усмехнулся. «Решил вот даже на бал напоследок сходить, посмотреть, что там интересного такого есть». Я не знал, что сказать на это. «Спасибо тебе», — сказал Титан. «Теперь я твой должник». «Мы квиты. Ты вытащил меня из лап Инквизиции, я вылечил тебя». «Мария Орлова попросила за тебя», — произнес Тенегор, опустив глаза. «Ее благодарить нужно». Я не ответил, но сделал заметку, что либо я ей неравнодушен, либо у девушки на меня какие-то планы. Но тут же, словно гром среди ясного неба, в голове возникла мысль. «Могу я попросить тебя об одолжении?» — поинтересовался я. «Ну, раз ты сказал, что мой должник. Сущий пустяк». «Конечно». Титан качнул головой. «Ты можешь провести меня в закрытую часть императорской библиотеки?» Тенегор вопросительно посмотрел на меня. «Мне нужно ознакомиться с одной редкой книгой, но без специального пропуска это невозможно». «Устроим. Мой статус позволяет проходить в недоступные для большинства граждан места». Темный, едва заметный коридор, ведущий в закрытую часть библиотеки, навеял воспоминания о моей первой попытке прикоснуться к кодексу Чернобога. Я стоял у входа в него, опершись плечом в стену, рассматривая высокие стеллажи с книгами и не мог поверить в реальность случившегося. Неужели это происходит в самом деле? Неужели я сейчас увижу заветный кодекс? Послышались шаги. Я повернул голову на звук. Это подошли Тенегор и старший хранитель библиотеки. Старик в синем мантии хмуро смерил меня взглядом. Конечно же, он узнал меня, но ничего не сказал. Библиотекарь молча свернул в коридор. Следом вошел Титан. Я проследовал за ними. Приближаясь к статуям грифонам, я приготовился к тому, что они сейчас снова оживут и станут орать. Но изваяния оставались неподвижными. Сработало. Наконец-то я смогу войти в хранилище и найти ответы на свои вопросы. Старик остановился около двери. Читая какое-то заклинание, провел ладонью по старому, исписанному древними рунами дереву. Символы вспыхнули ярким серебристым светом, и тяжелая дверь бесшумно открылась. «Прошу вас», — произнес библиотекарь, отходя в сторону. Тенегор кивком головы позволил мне первым войти в хранилище. Внутри все вибрировало от переизбытка древней и очень мощной магии. Пространство было словно пронизано нитями заклинаний и ритуалов. Магическая энергетика была почти осязаема. Дождавшись, пока Титан войдет и закроет за собой дверь, я подошел ближе к заветной книге. Кодекс Чернобога лежал на постаменте в центре зала, окруженный тяжелым, как будто застывшим воздухом. В тусклом свете магических светильников его обложка отливала глубоким черным блеском, словно поверхность обсидиана. Казалось, будто сама тьма изливается из книги, расползаясь незримыми щупальцами по полу, питая собой все вокруг. Обложка была украшена рельефным изображением черепа, чьи пустые глазницы смотрели, казалось, в самую душу. На корешке книги явно выделялся символ, стилизированная фигура, состоящая из переплетенных змей-подобных линий, будто излучающих силу и тайну. Подойдя ближе, я почувствовал, как вокруг этого предмета сгущается магическое поле. Оно было ощутимо даже на расстоянии, густое, плотное, словно вязкий воздух, пропитанный зловещей энергией. Когда я протянул руку, чтобы коснуться ее, кончики пальцев обожгло, как от прикосновения к раскаленному металлу. И это была не просто книга, это был сосуд древней магии, излучающий силу настолько мощную, что она заполняла все пространство вокруг, делая каждый вдох тяжелым. «Так вот она какая!» — прошептал я, осознавая, что передо мной находится не просто магический артефакт, а сама сущность разрушения, воплощенная в одной книге. Предвкушая встречу с миром древней магии, я открыл книгу и на несколько мгновений застыл на месте. «Что-то не так?» — поинтересовался Тенегор, подойдя ко мне. «Здесь ничего нет», — воскликнул я, поворачиваясь к Титану. «Пустые страницы!»